Личная жизнь разведчика Владимира Путина. Людмила Александровна Шкребнева родилась 6 января 1958 года в Калининграде в простой рабочей семье. Ее отец, Александр Абрамович, работал на Калининградском ремонтно-механическом заводе. Мать Екатерина Тихоновна работала кассиром в автоколонне. После школы Людмила в течение 3 лет сменила несколько мест работы: почтальон, токарь-револьверщик, санитарка, руководитель драм-кружка в Доме пионеров, аккомпаниатор. В 20-летнем возрасте она поступила в Калининградский технический институт, но через год ушла из него, так как профессия инженера ее не привлекала. Работа стюардессы оказалась более интересной. Больше здесь было и возможностей для общения, выходящего за пределы родного Калининграда. Свое знакомство с Людмилой Владимир Путин описывал позднее довольно кратко. «Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили». Девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий день то же самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой. Продолжались эти встречи долго, 3 года, наверное. Мне уже было 29 лет, и я привык все планировать. Да и друзья стали говорить: «Слушай, прекращай ты, давай женись». Но я и сам понял, что если не женюсь еще 2-3 года, то не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка с холостяцкой жизни сложилась. Людмила ее искоренила. Об этих же встречах Людмила Шкребнева-Путина писала и говорила немного более подробно. «В Ленинград мы с приятельницей прилетели на 3 дня. Она тоже стюардесса из нашего отряда. Пригласила меня в театр Ленсовета на концерт Аркадия Райкина. А ее, в свою очередь, пригласил один знакомый. Одной ей было идти страшновато, она и позвала меня. Этот знакомый, узнав, что я иду, пригласил и Володю. На 2-й день мы пошли в Ленинградский мюзик-холл, а на 3-й опять в театр Ленсовета. 3 дня, 3 театра. На 3-й день уже нужно было прощаться». Владимир Путин сказал Людмиле, что работает в милиции, и дал свой домашний телефон. В следующий свой приезд она встретилась с Путиным снова. А потом уже Людмила прилетала в Ленинград специально на свидание. Настоящая любовь пришла к молодым не сразу. «Спустя 3-4 месяца, — говорила потом Людмила, — я уже решила, что он именно тот человек, который мне нужен. Что-то, видимо, в Володе было такое, что привлекало меня. Может быть, та внутренняя сила, которая и привлекает сейчас всех. Но 3,5 года я за ним ухаживала». За эти 3 года Людмила уже переехала в Ленинград и поступила на филологический факультет ЛГУ. Она стала учиться на отделении «Испанский язык и литература», но занималась также немецким языком и жила в студенческом общежитии на Мытнинской улице. Кроме испанского языка, Людмила изучала в ЛГУ и французский язык. С Володей Людмила встречалась почти каждую неделю, и свидания назначались, как правило, в метро. Путин обычно на эти свидания опаздывал, иногда на 1-1.5 часа. «От свидания к свиданию, изо дня в день, все повторялось», — вспоминала Людмила Путина. «Но каждый раз я надеялась, что это опоздание уже точно будет последним. Никаких отношений, когда наконец-то появлялся Владимир Владимирович, я не выясняла. За эти 1.5 часа переживешь столько, что уже никаких сил не оставалось на эмоции. Опоздания всегда объяснялись работой, на которой, кстати, Владимир Владимирович был пунктуален. А в личной жизни он расслаблялся. Ну а где же еще? Но именно тогда окончательно пришло и закрепилось во мне ощущение его необыкновенной мужской и человеческой надежности. По свидетельству Людмилы, инициатором свадьбы был Владимир Владимирович. Думаю, что он тщательно взвесил свое решение, прежде чем сказать мне об этом за 3 месяца до свадьбы. Владимир Владимирович сделал предложение по всем правилам, классически. он объяснился в любви и предложил назначить дату свадьбы на июль. Церемония свадьбы была назначена на 28 июля 1983 года в Ленинградском дворце бракосочетания на улице Петра Лаврова.